Император помолился перед иконами, подошел к постели. Но вдруг он услышал в соседней комнате какой-то странный шум, приглушенные голоса и звуки борьбы. «Кто там?» — воскликнул он настороженно, но ответа не последовало. «Заговор», — проговорил он взволнованно и бросился к камину, где стоял заветный ларец. Он открыл ларец и с ужасом увидел, что тот пуст. «Что же это?» Павел не мог поверить глазам. Ведь он сам положил священный крест в ларец, сам убрал этот ларец в тайник в Аннушкиной комнате. Неужели... Неужели Аннушка спрятала реликвию? Неужели она встала на сторону заговорщиков? Император не мог в это поверить, но в то же время не мог найти другого объяснения. Да и поздно было искать какое-то объяснение, нужно было думать, как спасти свою жизнь. Бежать в Аннушкины покои? Но если она участвует в заговоре, в ее покоях его уже поджидают. Дверь спальни начала открываться. Император как мышь шмыгнул за расписной каминный экран. В считанные секунды спальня наполнилась людьми, гвардейскими офицерами и придворными. Из своего убежища несчастный император разглядел последнего фаворита своей матери Платона Зубова, его братьев, командира изюмского полка Леонтия Бениксена. Платон Зубов взглянул на царскую постель и в испуге проговорил. «Птичка упорхнула. Дело не выгорело». Хладнокровный Бениксен шагнул к кровати, потрогал постель и сухо произнес: «Гнездо теплое, птичка недалеко». Он в два шага обошел комнату и насмешливо проговорил: «Да вот же она». Вдвоем с кем-то из гвардейцев Бениксен силой вытащил императора из-за экрана. Павел пытался вырваться, но сильные офицеры выволокли его на середину комнаты. «Что вы делаете, господа? Вы подняли руку на своего государя, на помазанника Божьего». Вперед выступил Зубов, в руках его был какой-то документ. «Мы не сделаем вам ничего дурного, государь, если вы подпишете эту бумагу». «Что еще за бумага?» «Отречение от престола. Отречение в пользу вашего сына Александра Павловича». «Я не стану это подписывать». Император неожиданно рванулся, высвободился из рук гвардейцев, подскочил к Зубову и ударил его по лицу, воскликнув: «Вы подлец, сударь». Бениксен снова схватил его за руки и выкрикнул: «Не противьтесь, государь, дело идет о вашей жизни. Подпишите сей же час». Павел отступил, лицо его побледнело, зубы стучали. «Ладно», — проговорил он сбивающимся голосом. «Давайте вашу бумагу, я подпишу». Бениксен протянул императору документ, но тут между ним и царем возник полковник Владимир Яшвель, начальник конногвардейской артиллерии. «Хватит разговаривать», — выкрикнул он. «Теперь он под страхом смерти подпишет все, что угодно, хоть и договор с дьяволом, а завтра наши головы полетят на эшафоте. Дело надо бы довести до конца, коли нам дороги наши жизни». «Он прав», — проговорил Бениксен. Император вдруг с неожиданной силой рванулся и метнулся к камину. Он подумал, что есть еще шанс через потайной ход сбежать в Аннушкины покои. Может быть, она все же не столкнулась с заговорщиками и спрячет его? Но на пути его встал Платон Зубов. В руке его была массивная золотая табакерка, он замахнулся и изо всей силы ударил государя в висок. Павел охнул и упал на пол. Тут же к Павлу подскочил Яшвель, ударил его ногой, а затем на императора навалилось не менее десятка человек. «Бей его!» — повторял Яшвель, раз за разом пиная поверженного императора ногами. «Все еще шевелится! А вот сейчас я его...» Офицер измайловского полка Скорятин навалился на Павла, захлестнул на его шее офицерский шарф и принялся стягивать его концы, приговаривая: «Вот так, Ваше Величество, вот так. Еще немножко. Еще самую малость». Офицер того же измайловского полка Кондратий Левенберг стоял чуть в стороне, с ужасом глядя на происходящее. Он вступил в ряды заговорщиков заодно со своими друзьями по полку, Скорятиным и Белозерским. Они убедили его присоединиться к заговору, который обещал России нового, молодого и разумного царя. Прежнего государя заговорщики не собирались убивать, они захотели лишь принудить его к отречению от престола. И вот теперь его помазанника Божьего бьют руками и ногами, топчут в бешенстве. Как легко человек превращается в зверя, как легко поддается общему бешенству. Левенберг увидел, как после очередного удара с маленькой бессильной руки императора, похожей на птичью лапку, скатился серебряный перстень, отлетел прямо ему под ноги. Он наклонился, поднял перстень, осмотрел его. Простой массивный перстень с вырезанным на нем мальтийским крестом. Левенберг положил перстень в карман. Нужно сохранить его как память об этой ужасной ночи. Кроме того, он вспомнил семейное предание, которое слышал как-то от своего деда. «Левенберг, ты что стоишь в сторонке?» — окликнул его Белозерский. «Чистеньким хочешь остаться? Не выйдет. Мы тут все заодно. Все замазаны. Бей его!» «Хватит, уже довольно», — проговорил Бенниксон, отступив в сторону. «Государь мертв». Заговорщики, тяжело дыша, расступились. На полу осталось только маленькое, неловко скорчившееся тело несчастного императора. «Как же так, господа?» — проговорил Зубов, приглядевшись к убитому. «Как он нехорош. Весь в синяках, ссадинах. В таком виде его нельзя никому показывать. Пригласите доктора Вилье», — проговорил граф Палин во время потасовки, стоявший в стороне. «Пускай он приведет государя в божеский вид». «В божеский?» Бенниксон резко зло расхохотался. «Вот уж неподходящее слово». Тем не менее, лейб-медика Вилье разбудили и немедленно привезли в Михайловский замок. Увидев мертвого государя, Вилье пришел в ужас. Палин с трудом сумел успокоить его. «Но я не могу придать ему вид вполне благопристойный. Я, конечно, замажу кое-какие синяки, но следы побоев все равно останутся. Особенно если близко подходить». «Делайте, что можно, сударь. В конце концов, мы засыплем его цветами». Я приехала к замку на такси, вышла у главного входа, отпустила машину и пошла в обход, к тому крылу замка, куда совсем недавно мы входили с Леокадией. Здесь, как и прежде, стоял в своей полосатой будке усатый восковой часовой в гвардейском мундире. А куда он денется? Я поздоровалась с ним, как со старым знакомым, попросила прощения за причиненное беспокойство, пролезла за полосатую будку, открыла спрятанную там дверцу, она была не заперта. Вошла внутрь и оказалась в знакомой по прежнему визиту маленькой круглой комнате без окон и дверей. На этот раз у меня не начался приступ клаустрофобии, то есть вроде бы дыхание перехватило и сердце начало биться, но я приказала своему организму не валять дурака, поскольку надо спасать Леокадию. Вы не поверите, но помогло. Но на всякий случай я не стала задерживаться в этой комнате. Как и в прошлый раз, на каминной доске стоял бронзовый канделябр, рядом с ним лежал коробок спичек. Я зажгла свечи и подошла к правой стороне камина, которую украшала мраморная львиная морда. Вспомнив, что делала Леокадия, я вложила руку в мраморную пасть, нащупала там что-то вроде вентиля и повернула его. Тут же часть камина с тяжелым скрипом отодвинулась в сторону, и передо мной открылся потайной проход. Я подняла канделябр и решительно шагнула вперед. В прошлый раз я вошла в этот коридор с Леокадией Львовной, сейчас одна, а это было куда страшнее. Но идти нужно, потому что от этого зависит жизнь несчастной женщины. Я вспомнила, что этим же путем в роковую мартовскую ночь шли заговорщики, чтобы убить несчастного императора, но эта мысль не придала мне оптимизма. Едва я вошла в коридор, дверь за мной закрылась, и дальше я шла при колеблющемся свете свечей. Так прошло несколько минут, пока я не оказалась перед винтовой железной лесенкой. Я поднялась по ней, сделав несколько оборотов, и снова пошла по прямому коридору. Этот коридор привел меня к еще одной лестнице, на этот раз ведущей вниз. Как и в прошлый раз, я спустилась на один этаж, толкнула дверь и вошла в хорошо знакомое мне помещение. В спальню императора Павла, ту самую спальню, где закончилась жизнь несчастного самодержца. В первый момент я невольно вздрогнула, мне показалось, что комната полна народу. Но уже в следующую секунду я едва не рассмеялась. Это были восковые фигуры, заговорщики, столпившиеся вокруг Павла. То есть вокруг пустого места, потому что фигуру самого императора пока не вернули в музей. Похититель сказал, что ждет меня в будуаре Лопухиной. Я знала, как туда попасть. Вспоминая прошлое посещение этой комнаты, я подошла к платяному шкафу, открыла дверцу, сдвинула в сторону висящую там одежду, ощупала заднюю стенку шкафа и нашла там спрятанную задвижку. Дернула ее, и задняя стенка шкафа открылась, как дверь купе. Передо мной оказалась очередная винтовая лестница. Я спустилась по ней и оказалась в будуаре фаворитки императора Анны Лопухиной. Это была уже знакомая мне просторная комната, обставленная изящной светлой мебелью. Впрочем, некогда было любоваться интерьером, я спешила на помощь Леокадии. Но здесь никого не было. Ни Леокадии, ни похитителя. И тут я увидела на туалетном столике записку. «Иди туда же, куда вы шли в прошлый раз». Вот откуда он знает, куда мы шли? Но, впрочем, сейчас это не важно. Я вспомнила прошлое посещение этой комнаты, выдвинула один из ящичков туалетного стола, запустила руку внутрь и пошарила там. И ничего не нашла. Я вспомнила, как Леокадия Львовна точно так же выдвинула ящик и нашла внутри его потайной замок. Может быть, я еще не в том ящике? Я выдвинула другой ящик и действительно нашла его в глубине деревянный выступ. И нажала на этот выступ. и тут же в одной из стен, обитой шелком с цветочным рисунком, открылась тайная дверь. Не теряя времени, я шагнула в эту дверь, подняв над головой канделябр, и снова пошла по темному коридору. Только теперь этот коридор то и дело сворачивал, пересекался с другими коридорами. Так я шла несколько минут, вглядываясь в темноту. И спереди из этой темноты до меня доносились какие-то приглушенные звуки. Наконец коридор оборвался, впереди был глубокий провал, над которым нависал ажурный металлический мостик. И посреди этого мостика стоял знакомый мне человек. Мужчина с острой бородкой и темными волчьими глазами. В руке у него был пистолет с навинченным на ствол глушителем. Как-то мне стало неуютно. «Принесла?» — спросил он, и его глаза полыхнули мрачным огнем. «Где Леокадия?» — задала я ему встречный вопрос. И тут же услышала из-за его спины какое-то невнятное бормотание. Левенберг отступил в сторону, и я увидела Леокадию Львовну. Она сидела в резном деревянном кресле с ножками в форме львиных лап. Руки ее были привязаны к подлокотникам, во рту кляп. Лицо ее было красным, видно было, что ей тяжело дышать. Леокадия попыталась что-то сказать, но из-за кляпа смогла издать только глухое мычание. «Развяжите ее», — потребовала я. «И еще чего. Ты не в том положении, чтобы что-то требовать». «Ну, хоть кляп выньте. Она же задохнется». Мужчина взглянул на Леокадию и все же вытащил у нее изо рта кляп. Старушка закашлялась, с трудом отдышалась, потом укоризненно проговорила. «Зачем вы приехали? Я же предупреждала». «Хватит болтать», — рявкнул Левенберг. «Я вытащил кляп, теперь твоя очередь. Отдавай перстень, иначе вы обе умрете». «Не отдавай», — вскрикнула Леокадия Львовна. «Этот перстень — ключ к самой большой тайне замка». Я хотела ей возразить, но вдруг перехватила выразительный взгляд Леокадии. Она едва заметно подмигнула мне и показала глазами на настил моста. Там, в полуметре от кресла, часть металлического покрытия немного отогнулась. «Все-то ты знаешь», — прошипел мужчина и, подтолкнув кресло с привязанной Леокадией к краю мостика, еще ближе к отогнутому листу, снова обратился ко мне. «Сейчас же отдавай перстень, иначе я столкну ее вниз. Она костей не соберет». «Сначала развяжите ее. Перехитрить меня хочешь?» Он сверкнул своими волчьими глазами. «Не выйдет. Сейчас же отдай перстень». Он взглянул на часы и озабоченно добавил. «У меня нет больше времени. Я должен успеть до полудня. До того, как часы магистра пробьют 12». «Куда успеть?» — переспросила я. «Так я тебе и сказал. Хватит болтать. Отдавай перстень». Я достала перстень из кармана, переглянулась с Леокадией и вдруг бросила перстень на мост в полуметре от кресла. Он совсем немного не долетел до края моста. «Сдурела?» — вскрикнул Левенберг и метнулся к тому месту, куда упал перстень, чтобы подхватить его, не дать свалиться с моста. При этом он оказался совсем рядом с креслом, в котором сидела связанная Леокадия. Руки старушки были привязаны к подлокотникам кресла, но ноги свободны. И она выставила левую ногу так, что Левенберг споткнулся об нее. В то же время второй ногой он зацепился за выступ настила, потерял равновесие, перевалился через низкие перила и полетел с моста. Снизу донесся глухой крик, который сменился тишиной. «Слава богу!» — проговорила я, подбежала к креслу и торопливо отвязала Леокадию. «Как вы, в порядке?» «Я в полном порядке», — отмахнулась от меня старушка. «Но нам нужно спешить». «Куда спешить? Зачем? Вам нужно домой отдохнуть». «В вашем возрасте такие приключения опасны». «Вот только не надо говорить мне о моем возрасте», — возмутилась Леокадия Львовна, поднимая злополучный перстень. «Ты слышала, что он говорил?» «Что именно? Он много чего говорил». «Он говорил, что нужно успеть до полудня, до того, как пробьют часы магистра». «И что это значит?» «Это значит, что нам нужно поспешить, если мы хотим открыть самую большую тайну Михайловского замка». И она торопливо зашагала через мост. «О чем это вы?» — переспросила я, едва поспевая за Леокадией. «Часы магистра находятся в Малой капелле. Это тайная часовня, которую Павел обустроил в потайном помещении замка, чтобы совершать там ритуалы Мальтийского ордена. Все время, что существует замок, существуют и легенды о спрятанном в нем сокровище. И чаще всего говорят, что это сокровище спрятано именно там, в Малой капелле». «Но ведь со времени гибели императора прошло столько лет. Если бы сокровище существовало, его давно бы уже нашли». «Да, малую капеллу обследовали вдоль и поперек, но ничего не нашли. Однако Левенберг что-то узнал. Вообще он совершенный законченный псих, пока возился со мной, все время бормотал о том, что он всю свою жизнь искал это сокровище. Изучил все планы замка, ходил тут, искал. На него натолкнулся Верещагин, пытался задержать. Он его и убил. Так прямо и признался в убийстве? Говорю же, он ненормальный. Одержим только одной идеей — найти сокровище Павла Первого. Так что мы можем воспользоваться его изысканиями. Кроме того, теперь у нас есть этот перстень, так что нужно спешить, чтобы успеть до полудня. Конечно, если ты устала, можешь возвращаться, но я не упущу такой случай. Кстати, мы уже почти пришли. Нет, ну как вам это нравится? Я устала, а она, значит, не устала. Но вообще-то Леокадия выглядела бодрой и энергичной, как никогда. Вот старая гвардия, все им нипочём. Мы сошли с моста, прошли еще немного по коридору и оказались перед высокой резной дверью. Леокадия Львовна толкнула эту дверь, и мы вошли в высокое сводчатое помещение. В глубине этого помещения находился резной алтарь. Справа от алтаря статуя какого-то святого, который держал в руках макет средневекового готического собора. Видимо, как-то связанный с его житием. Слева предмет необычный для часовни. Огромные часы с маятником в резном деревянном корпусе. «Вот они, часы магистра», — проговорила Леокадия Львовна, невольно понизив голос. Я взглянула на циферблат. На часах было без четверти 12. «Если Левенберг не ошибался, у нас осталось 15 минут». «Но что мы должны сделать за эти 15 минут?» «Если верить Левенбергу, все дело в часах». Я обошла огромные часы, внимательно осмотрела их. Внутри огромного деревянного корпуса, напоминающего формой башню средневекового замка, медленно раскачивался маятник. Вокруг медного циферблата были изображены символы зодиакальных созвездий, а сверху над циферблатом было написано уже знакомое мне библейское изречение. «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней». Так, похоже, что все дело в этом высказывании. Это та же самая фраза, которая была написана над входом в замок. Та самая роковая фраза, которая предсказала Павлу год его смерти. А где еще я ее видела? И тут я вспомнила ту фразу, которую прочла под слоем крови в книге Бидермайера. «В долготу дней, но не лебедь и не щука». Очень странная надпись. Казалось бы, что общего между лебедем и щукой? «Время идет», — проговорила у меня за спиной Леокадия Львовна. «Осталось только 5 минут». Я вспомнила, как в школе спешила закончить сочинение. До конца урока оставалось тоже 5 минут, а я не могла вспомнить басню Крылова, подходящую к теме сочинения. И все же тогда я вспомнила ее в самую последнюю минуту. И тут в голове у меня зазвучали строчки той басни. «Однажды лебедь, рак да щука вести с поклажи воз взялись». Ага, вот где столкнулись лебедь и щука. А если не лебедь и не щука, так может это рак? Я снова взглянула на циферблат. Как уже сказала, вокруг него были изображены зодиакальные символы. Овен, телец, близнецы, рак. Рак, вот оно. Циферблат был расположен высоко, мне было не дотянуться до него. Я оглядела капеллу, увидела в углу резное кресло, подтащила его к часам. «Что ты задумала?» — удивленно спросила Леокадия. «Хочу проверить одну идею». Я вскарабкалась на кресло. Теперь циферблат и знаки зодиака были передо мной. Вот и созвездие рака. Около значка было небольшое круглое углубление. Я поднесла к нему перстень. Печатка с мальтийским крестом аккуратно вошла в углубление на циферблате. Раздался негромкий щелчок. Что теперь? Я попробовала сдвинуть круг со знаком зодиака, и он с легким сопротивлением пополз вокруг циферблата. Я продолжала двигать круг, пока символ рака не оказался против слов «в долготу дней». И как только он оказался напротив этих слов, где-то в стороне раздался странный звук. Я обернулась на этот звук и увидела, что крутая крыша готического собора в руках деревянного святого откинулась на петлях, как крышка сундука. И правда, собор в руках святого был похож на резной сундучок. Ну да, в католических соборах часто встречаются такие сундучки-реликварии, в которых хранятся мощи святых или другие священные реликвии. Леокадия Львовна ахнула. «Вот где было спрятано это сокровище!» Она стояла рядом со статуей, не решаясь заглянуть под крышку собора. Я соскочила с кресла, подбежала к статуе, приподнялась на цыпочки и заглянула внутрь сундучка. Там находился еще один ларец поменьше размером. Я осторожно, опасливо достала этот ларец. Он был небольшой, но тяжелый, из серебра, украшенного растительным орнаментом, цветными эмалевыми вставками и драгоценными камнями. Даже сам ларец показался мне необычайно красивым и дорогим. Что же хранится внутри его? Оставался последний вопрос. Как его открыть? Тут я разглядела в середине крышки прячущуюся среди серебряных ветвей и листьев змею с пылающими рубинами глаз и широко открытой пастью. Должно быть, это не простая змея, а библейский змей-искуситель, притаившийся в ветвях древа познания, подстерегающим там наивную любопытную Еву. Но уж больно широко открыта его пасть, как будто змей собирается кого-то проглотить. Кого-то или что-то. И тут мне пришло в голову, что разинутая пасть змея по размеру и форме напоминает углубление в циферблате часов магистра, и так же, как то углубление, она вполне подходит, чтобы в нее можно было вложить печатку мальтийского перстня. Что я и сделала. Ведь этот перстень – ключ к сокровищу. А ключ нужно вставить в скважину. И действительно, как только я вложила печатку с мальтийским крестом в разинутую пасть змея, раздался негромкий щелчок, и крышка ларца открылась. Я заглянула внутрь. В ларце на подложке из малинового бархата лежал красивый золотой крест с раздвоенными наподобие ласточкиного хвоста концами. Мальтийский крест, усыпанный драгоценными камнями. «Вот он, священный крест императора Павла!» В восхищении воскликнула Леокадия Львовна, которая заглядывала в шкатулку через мое плечо. «Да, вот он!» Раздался у нас за спиной еще один голос, хриплый, задыхающийся, но радостный. Я испуганно обернулась. В дверях капеллы стоял Левенберг. Лицо его было в запекшейся крови. Левая нога неловко подвернута. Он опирался на какую-то доску, как на костыль. Но в глазах было злобное торжество, а в свободной руке он сжимал пистолет с навинченным на ствол глушителем. «Что ж, спасибо», — прохрипел Левенберг, поводя стволом пистолета. «Вы завершили для меня эту работу, эти поиски. Я всю жизнь искал крест императора. И не только я. Его искал мой отец и дед и прадед. Его искали 6 поколений баронов фон Левенберг. Но я верил, что именно я найду его. И вот я его нашел». «Это мы его нашли», — воскликнула Леокадия Львовна с неожиданным мужеством. «И не отдадим его вам. Крест никогда не принадлежал ни вам, ни вашим предкам». «Ну-ну», — Левенберг усмехнулся. «Какая храбрость. Точнее, какое безрассудство». Он немного повел стволом пистолета и нажал на спусковой крючок. Раздался негромкий хлопок, и в груди деревянного святого появилась глубокая дыра. «Следующая пуля предназначена вам, мадам», — проговорил он, обращаясь к Леокадии с издевательской галантностью, а затем повернулся ко мне. «Слышала? Отдай крест, или она умрет на твоих глазах». Я достала крест из шкатулки и сжала его в руке. И вдруг какая-то сила перелилась из него в меня. Я перестала бояться и этого человека с волчьими глазами, и вообще всего, всего. Да в самом деле, что его бояться? Я отчетливо увидела Левенберга, словно через увеличительное стекло. Жалкого, стареющего, со сломанной ногой и разбитым лицом. Теперь я смотрела на него с жалостью. Хотя, как бы жалок он ни был, он все еще опасен и вполне способен на убийство. «А за что ты убил Верещагина?» — спросила я, пользуясь этим моментом истины. «Он сам виноват». Лицо Левенберга перекосилось. «Он застал меня, когда я обыскивал будуар Лопухиной. Он попытался остановить меня, барона Левенберга. И он вообще слишком много знал». Тут он бросил на меня злобный взгляд и прошипел. «Пытаешься меня отвлечь? Не выйдет. Сейчас же отдавай крест, или я стреляю». «Сначала посмотри, кто у тебя за спиной». «За кого ты меня принимаешь?» Левенберг криво усмехнулся. «Неужели ты думаешь, что я куплюсь на такой старый прием?» «А зря». Потому что у него за спиной бесшумно открылась дверь, и в капеллу проскользнул господин Попеляев собственной персоной. В руке у него был серебряный подсвечник. Он подкрался к Левенбергу и занес подсвечник у него над головой, но в последний момент Левенберг что-то почувствовал и успел отскочить, так что подсвечник только задел его по плечу. Но от этого удара Левенберг выронил пистолет. Попеляев метнулся к упавшему пистолету, но Левенберг ударил его доской, на которую опирался. Попеляев упал и пополз к пистолету. Левенберг тоже не устоял на ногах и рухнул на него. Мужчины ожесточенно боролись, тяжело дыша и вполголоса ругаясь. В какой-то момент Попеляев оказался сверху. Он ударил противника в челюсть и прошипел. «Сволочь! Этот крест мой! Мой, только мой! Я для того и устроился на эту работу, чтобы завладеть им. Я знал, что он где-то здесь. Ты не отнимешь его у меня». «Ты жалкое насекомое!» отозвался Левенберг, тяжело дыша. «Этот крест не твой, он мой. Моя семья искала его 200 лет. И тот, кто встанет между бароном фон Левенбергом и этим крестом, погибнет». В его руке появился пистолет, он направил его в лицо Попеляева, но тот опередил противника, ударив его в висок подсвечником. Раздался отвратительный хруст, глаза Левенберга закатились, его голова перекатилась к плечу. «Вот так». Попеляев забрал из мертвой руки пистолет, поднялся на ноги и пристально взглянул на нас с Леокадией Львовной. «Теперь с вами», — проговорил он сухим деловым тоном. «Сейчас вы отдадите мне крест. Это не обсуждается. Далее у вас есть два варианта. Или вы уходите и забываете все, что здесь видели, или мне придется вас убить». «А вы вошли во вкус», — проговорила я. «Говорят, что только первый раз убивать трудно, а потом появляется привычка». «Хватит болтать», — бросил Попеляев, шагнул ко мне и протянул руку. «Крест». «И не подумаю». Я крепко сжала крест и почувствовала, как в меня переливается его могущество. «Браво!» — раздался в капелле новый голос. Попеляев вздрогнул и обернулся. И тут рядом с нами появился еще один человек. Он не вошел в капеллу, а именно появился, возник, словно соткался из ее сумрачного воздуха, из самой атмосферы готической часовни. Проступил, как проступает фотография в кювете с проявителем. Это был человек с длинным породистым лицом, с высокомерным взглядом холодных, глубоко посаженных глаз. Тот самый человек с портрета, которого мы с Леокадией видели несколько дней назад. Попеляев попятился, лицо его перекосилось от страха, но он взял себя в руки и проговорил прерывающимся голосом. «Опять вы? Вы всегда так внезапно появляетесь. В конце концов, это невыносимо. Не забывайте именовать меня ваша светлость. Обойдетесь. Я вас больше не боюсь. Я нашел то, что искал все это время. Вы искали это для меня. А вот хрен вам, ваша светлость. Я заберу крест себе и больше не приду сюда. У меня впереди новая жизнь». «Ошибаетесь». Человек с портрета взмахнул рукой, и Попеляев, который уже направил на него пистолет, вдруг замолчал на полусловии и замер, как манекен в витрине магазина. А человек с портрета повернулся ко мне и проговорил. «Вы почувствовали, какая сила исходит от этого креста? Он был с вами всего несколько минут, и вы уже изменились. Представляете, что будет, если воздействие будет более долгим? Так что будет лучше, если вы отдадите его мне, а я помещу его в безопасное место». «Да, конечно. Почему-то я знала, что он говорит правду и что крест действительно нужно отдать ему». И Леокадия кивнула, соглашаясь. «Крест нужно положить в безопасное место, чтобы не нашел его никакой случайный человек, никакой авантюрист и охотник за сокровищами. Некоторые люди и до убийств в поисках дойти могут, вот как с Верещагиным. И я протянула этому человеку крест, хотя почувствовала при этом горечь и сожаление». Он улыбнулся. «Вы поступаете правильно и не пожалеете об этом». С этими словами он бережно взял крест из моей руки. И крест на мгновение вспыхнул, засиял всеми цветами радуги. На это мгновение я перенеслась в далекое детство. Я стала маленькой девочкой, которая на плечах отца въезжает в большую, как целый мир, комнату, а в ней — чудо из чудес, новогодняя елка, горящая сотнями разноцветных огоньков. Не знаю, было ли такое на самом деле. Не помню. Это мгновение отсияло и погасло, и когда я пришла в себя, в капелле не было удивительного человека, вышедшего из старинного портрета, и не было мальтийского креста. А были мысли о Каде Львовной и мертвый Левенберг на полу, а над ним Попеляев, застывший, как соляной столб. «Что это было?» — растерянным голосом проговорила Леокадия. «Мне показалось, что здесь был какой-то странный человек». «Вам это показалось. Хотя странного здесь и без него более чем достаточно». «А крест?» «Давайте считать, что это нам тоже показалось», — твердо сказала я. «Так будет лучше для всех». «Да, пожалуй. А что это с Попеляевым?» «Ах, да». Я покосилась на Попеляева и наморщила лоб. «Думаю, что с ним разберутся без нас. Сюда, кажется, кто-то идет». Действительно, за дверью капеллы послышались приближающиеся шаги. Тут у меня мелькнула еще одна мысль. Я схватила выпавший из руки Попеляева пистолет, положила его в забор-сундучок, который держал в руках деревянный святой, и закрыла крышку. Леокадия Львовна смотрела на меня вытаращенными глазами, но не смела возразить. И в то же мгновение дверь капеллы открылась, и в нее влетел запыхавшийся Муравьев. «Вы здесь?» выкрикнул он с заметным облегчением. «Вы живы?» «А я получил ваше сообщение и сразу бросился сюда». «Не очень-то вы торопились», — подпустила я шпильку. «А что здесь произошло?» Муравьев удивленно уставился на мертвого Левенберга и на неподвижно стоящего над ним Попеляева. И тут Попеляев вздрогнул, встряхнул головой и огляделся. «А вот что тут было», — начала я. «Господин Попеляев по неизвестной причине напал вот на этого мужчину и убил его. И потом впал в ступор. Так на него повлияло убийство». «Ложь!» — заверещал Попеляев. «Никого я не убивал». «Убил. Убил на наших глазах ударом подсвечника. Вон там лежит этот подсвечник. Вы наверняка найдете на нем кровь жертвы и отпечатки пальцев Попеляева». «Но это была самооборона». «Никакая не самооборона. Мы с Леокадией Львовной видели, как он напал на этого человека». «Точно». Леокадия блеснула глазами. «Все так и было, я подтверждаю». «Нет, он напал первым. У него был пистолет, и мне ничего не оставалось». «Пистолет? Где вы видите пистолет?» Попеляев удивленно огляделся. «Ага», — заговорил Муравьев. «Сначала вы говорили, что вообще не убивали его. Теперь что это самооборона? Еще и пистолет какой-то приплели. Гражданин Попеляев, вы арестованы за убийство». И Муравьев надел на Попеляева наручники. «Но я не виноват». Я подошла к Попеляеву и шепнула ему на ухо. «Нечволодова, это тебе за то, что старика бутылкой убил». Попеляев побледнел и как-то сдулся, как спущенный воздушный шарик. Муравьев развил бешеную деятельность. Он говорил с кем-то по телефону на повышенных тонах, вызывал криминалистов и транспорт для перевозки задержанного и его жертвы. На нас с Леокадией он не обращал внимания, и мы решили удалиться. Если нужны будем, он знает, где нас найти. Леокадия Львовна выглядела какой-то замученной, я списала это на возраст и усталость. Она сказала, что проведет меня короткой дорогой, и снова мы шли какими-то переходами, поднимались по узкой крутой лесенке, спускались по такой витой, что у меня закружилась голова, потом снова шли узким коридором. Я отвлеклась и не заметила, как мы пришли не к выходу, а в большую комнату, обставленную красивой старинной мебелью. Были там диванчики, обитые шелком. Шелковые же ширмы с вышитыми на них журавлями, тиграми и хризантемами. Большие напольные часы в форме пагоды. А по бокам этих часов два портрета. На одном была изображена женщина в платье из серебристой парчи в паричке с мушкой на щеке. А на другом тот самый мужчина в жемчужно-сером камзоле, которому только что я отдала крест Павла I. И не говорите мне о том, что тот мужчина был просто очень похож на этого, на портрете. Я точно знала, что это он и есть. Магистр Мальтийского ордена. И ничего не значит, что он умер много-много лет назад. Здесь, в этом замке, наполненном тайнами, я уже ничему не удивлялась. «Ваша светлость», — сказала Леокадия Львовна и как-то ловко присела, наклонив голову. «Ваша светлость», — повторила за ней я, сделав то же самое. Надо признать, что реверанс получился у меня гораздо хуже. Подняв голову, я посмотрела на портрет. Показалось мне или нет, что мужчина слегка улыбнулся и развел руками. Дескать, не могу больше ничего сделать, теперь уж навсегда тут застрял, в этом портрете. Показалось, конечно. Мы сердечно распрощались с Леокадией Львовной, и я заторопилась по своим делам. В редакцию решила не показываться, пускай бурнус хоть смертной казнью мне грозит через увольнение. Зато я напишу такую статью. Если уволит, любая газета ее с руками оторвет. А сейчас время заняться собственными делами. И я поехала в нотариальную контору, которая находилась в Колокольном переулке.